но неоднократно давал понять, что и в возможной войне решающая роль останется за народными массами. Был, правда, момент, когда забрежила узенькая полоска света на горизонте, обещавшая, казалось, ослабление стылых ветров. 1 февраля 1949 года европейский директор агентства International News Service Кингсбери Смит прислал из Парижа Сталину следующую телеграмму. Официальный представитель Белого дома Чарльз Росс сегодня заявил, что президент Трумэн был бы рад иметь возможность совещаться с вами в Вашингтоне. Будете ли вы, ваше превосходительство, готовы поехать в Вашингтон для этой цели? Если нет, то где бы вы были готовы встретиться с президентом? На следующий день Сталин ответил: «Я благодарен президенту Трумэну за приглашение в Вашингтон. Приезд в Вашингтон является давнишним моим желанием, о чем я в свое время говорил президенту Рузвельту в Ялте и президенту Трумэну в Потсдаме. К сожалению, в настоящее время я лишен возможности осуществить это свое желание, так как врачи решительно возражают против моей сколько-нибудь длительной поездки, особенно по морю или по воздуху. Сталин предложил местом этой встречи Москву, Ленинград, Калининград, Одессу, Ялту, Польшу, Чехословакию, зная, что Трумэн обязательно откажется от встречи. Беседовать им было не о чем. Президент полагал, что у Америки есть большие шансы заставить СССР говорить то, что он хотел бы услышать. Но, думаю, Трумэн со временем убедился в эфемерности этих надежд. Сталин и не думал поддаваться диктату. Не случайно 26 июня 1949 года передовая «Правда» была озаглавлена «Трумэн расхвастался». И вдруг неожиданно в этом притихшем и смятенном мире, где слышался только топот солдатских сапог и брецание оружием, раздались первые, хотя и слабые голоса, взывающие к разуму. В 1948 году во Вроцлаве собрались пацифисты, приехавшие из обоих лагерей, где тон задавали деятели мировой культуры. Следующим шагом этой и раньше других прозревшей части человечества был созыв Всемирного конгресса сторонников мира в Париже. Сталин, вначале скептически смотревший на это интеллигентское течение, вдруг почувствовал в нем большие подспудные возможности. Он понимал, что в условиях, когда Америка, имеющая атомное оружие, практически неуязвима, война ставит социалистический лагерь в крайне невыгодное положение. Поэтому нужно максимально использовать мировое общественное мнение против тех, кто хочет разрешить основное противоречие эпохи ядерным путем. В 1950 году сторонники мира предприняли самую грандиозную акцию. Организовали кампанию по сбору подписей под Стокгольмским воззванием мира. Размах кампании был грандиозен. Члены комитета по организации акции менее чем через год объявили, что на планете свою подпись требованием не допустить войны поставили более 500 миллионов человек. Сталин, официальная советская пропаганда выражали поддержку идеи мирного сосуществования. Мне иногда кажется, что Стокгольмская кампания была истоком, началом формирования планетарного сознания человечества, суть которого в признании приоритетов общечеловеческих ценностей. Сейчас к этой цели мы стоим ближе, чем тогда, но как важно было сделать первые шаги. Когда в апреле 49 года в Париже в зале Плюэль открылся Всемирный конгресс сторонников мира, собравший около 2000 делегатов со всех концов света, Сталин напряженно следил за его ходом как политическим событием первостепенной важности. Они с Молотовым сами определили состав советской делегации. Фадеев, Оренбург, Василевская, Корнейчук, Турсун-Заде, Волгин, Федосеев, Космодемьянская, Моресьев. Сталин не мог не испытать глубокого волнения, если был на него способен, когда «Правда» 21 апреля сообщила, что американский певец Поль Робсон, заканчивая свое выступление на Конгрессе, прямо на трибуне запел на русском языке арию из оперы Дзержинского «Тихий Дон» «От края и до края». Мог ли Сталин не чувствовать, что начинается эра подлинно народного влияния на судьбы мира и войны? В этой схватке миров, когда ледяные ветры, заморозив разум политиков и генералов, могли вот-вот опрокинуть барьер, отделяющий мир от войны, Сталин получил огромную поддержку в лице китайской революции.